А колокольчики, бубенчики, ду-ду-ду. А я сегодня на работу не пойду. Пускай работает лохматый тот медведь, и нефиг по лесу шататься и реветь. Ха, вот! Не выйдет, душечка, ничего так просто не дается. Ты опять за свое? Но эти сновидящие совсем обнаглели. Сдавать зачет и не помнить название предмета. Так не бывает. Бывает, и еще не такое. Если в сердце горит решимость иметь и действовать, а разум не замутнен сомнением и страхом, случаются так называемые чудеса. Четкая мыслеформа мгновенно материализуется в действительности. Желание само по себе ничего не дает. Напротив, когда желание, смешавшись с сомнением, превращается в вожделение, шансы на успех резко падают. Однако цель может быть достигнута даже в отсутствии единства души и разума, если соблюдать одно условие. Скорее, скорее скажите, что это за условие? Когда образ мысли формы размыт, зеркало работает с задержкой. Поэтому необходимо достаточно долгое время крутить в мыслях целевой слайд. Картину, в которой цель уже как бы достигнута. Тогда изображение начнет постепенно проявляться в реальности. И это все? Так просто? Да. Необходимо всего лишь систематически фокусировать внимание на целевом слайде. Конечно, эта простая истина лежит на поверхности, но ее никто не видит. Люди привыкли выполнять рутинные действия только внутренним намерением. Например, если требуется вырыть длинную траншею, человек понимает, что ему придется систематически работать лопатой. Он это делает и видит результаты своего труда. С дуальным зеркалом все иначе. Период задержки может длиться достаточно долго. Человек не видит никаких изменений в окружающей действительности, отчего ему кажется, что мысли не имеют реальной силы. Вот он и не берется выполнять рутинные действия своим мысленным взором. Видишь, душечка, все равно работать придется. Только не мне, а тебе, сомневающийся ты наш. Верно. Внимание — это лопата разума.